Их проводили в одну из комнат высокого здания, видимого даже с берега бухты, центра администрации. Охрана осталась ждать в другой комнате. С Джинто пошел только Самсон. «А сейчас я объясню положение дел», – войдя в комнату, сказал Моедин. Похоже, ему было некогда даже предложить гостям стулья. Джинто подумал было сесть без приглашения, но все-таки остался стоять. Привычному к стандартной силе тяжести АП, ему при гравитации Лабнаса было трудновато, но не настолько, чтобы он мог в любой момент упасть от изнеможения. На стене появилась карта. Карта острова Радзей, самого большого и единственного обитаемого клочка земли на Лабнасе-2. Вода на карте была синей, по цвету почти как настоящее море. Небольшой кусочек острова, примерно десятая часть, был белого цвета. Все остальное – красного. В красной области то тут, то там тоже виднелись белые пятнышки. «Красная – исправительная зона, а белая – административная», – пояснил Мэйдин. «В административной зоне находятся различные учреждения, включая это здание, жилье охранников и их семей, магазины и так далее. В исправительной зоне живут заключенные, но это и так понятно». Красная зона была разделена черными линиями на три части. «Что это за линии?» Джинто провел пальцем по одной из них. «Стены. На востоке мужской сектор, на западе женский, в центре смешанный. Они и называются Восточный исправительный сектор, Западный исправительный сектор и Центральный исправительный сектор. Запомнить легко». «Действительно», – кивнул Джинто. «Но разве всем не хочется жить в Центральном исправительном секторе?» «Для жизни в смешанном секторе есть одно условие». «Хорошее поведение?» «Нет, нужно пройти кастрацию». «Кастрацию?» «Естественно. Как заключенные развлекаются, я не знаю. Но деторождение было бы проблемой. Что делать с этими детьми? Отбирать у родителей было бы жестоко. С другой стороны, держать в исправительной зоне детей, которые никакого преступления не совершили, нельзя. Исправительная зона не то место, где они могут нормально расти». Джинто вдруг озарило. «Значит, остальные три их превосходительства премьер-министра – представители этих трех областей?» «Именно», – кивнул Моедин. «Хотя с нашей точки зрения, сама идея, что у заключенных могут быть представители, выглядит абсурдно». «Здесь, видимо, госпожа Сенгар». Джинто указал на западный исправительный сектор. «В центре господин Докфер. На востоке господин Ангасун, да?» «Великолепно, ваше превосходительство! Так и есть!» Впрочем, не похоже было, что глава администрации искренне восхищался. «Случайно угадал», — скромно сказал Джинто. «А почему нельзя кастрировать сразу всех?» — вмешался разговор Самсон. «Насильно?» — Мэйдин сделал недовольное лицо. «На такой негуманный шаг я пойти не могу. Хотя если Империя решит так сделать, я возражать не стану». «Империя не решит так сделать». Джинто с трудом удержался от слов «не станет себя утруждать». «Ясно. Но, впрочем, это не имеет значения. Как же вы управляете проживанием заключенных и другими подобными вещами?» Задал следующий вопрос Джинто. Безответственное отношение к делу главы администрации его беспокоило. Поскольку в Красной Зоне жило, по-видимому, подавляющее большинство населения, монарх, хоть и временный, не мог оставлять это без внимания. Он все-таки должен был выполнять свои обязанности. «Там есть дома. Мы, как положено, подготовили их в соответствии с количеством людей, плюс запас. Однако управление заключенными – обязанность, веренная им самим». «А то есть вы ни во что не вмешиваетесь?» – подытожил Самсон. «Наш режим направлен именно на то, чтобы дать людям максимальную свободу. Что здесь собирается делать Империя, я не знаю». «В целом Империя не вмешивается во внутренние дела наземных миров», — сказал Джинто. «Это хорошо, но у меня ощущение, что сейчас ее вмешательство необходимо». «Что вы имеете в виду?» «Упомянутый вами сдерживающий фактор, похоже, неэффективен». Мэйдин прикоснулся к стене, и восточный исправительный сектор замигал. «Мы уже долгое время не можем понять, что думают эти люди. Почему они так противятся потере репродуктивной способности, хотя это вовсе не лишит их возможности заниматься сексом. Ну, впрочем, сейчас там, возможно, рай для гомосексуалистов». «Может, они рассчитывают вернуться в общество и там жениться?» — предположил Самсон. «Здешние заключенные в общество уже не вернутся», — Но это же исправительное учреждение, так? Если им не вернуться в общество, тогда зачем исправляться? И Самсон недоуменно склонил голову на бок. А разве в Империи не бывает такого, что традиционное название оказывается очень далеким от реальности? Вообще-то бывает. Криво ухмыльнулся фланговый офицер-механик. Так или иначе, они предпринимают какие-то действия, которые мы не понимаем. Они собираются вместе, причем с оружием. «Вы хотите сказать, что они намереваются атаковать это место?» Спросил Джинта. «Думаю, вероятность этого высока». И Мэйдин покачал головой. «Но они вполне могут неожиданно вторгнуться и в центральный исправительный сектор. Впрочем, их конечной целью, естественно, является западный сектор». «Это ужасно». На автомате кивнул Джинта. «Вы не понимаете, насколько это серьезно!» Выкрикнул Мэйдин, но тут же сделал испуганное лицо. «Нет, прошу прощения, ваше превосходительство, граф. С самого своего прибытия на эту планету я имел возможность говорить лишь с подчиненными и заключенными. К тому же, ваше превосходительство, так молодо выглядите». «Ничего не переживайте», — успокоил его Джинта. «И потом, я на самом деле молод». «А вот как. Но ведь ап, по-моему, всегда молоды». «Это относится к генетическим ап. Я состарюсь так же, как и ваше превосходительство». «Надо же». Мэйдин явно удивился. «Да ладно, неужели он принял меня за генетического ап?» Усомнился Джинта. «И что же он думает о моих каштановых волосах? И потом, неужели такой красивый? Быть может, титул графа его настолько впечатлил, что внешность ему уже не важна?» «Еще раз прошу прощения», — извинился Мэйдин и вернул взгляд к карте на стене. «В общем, положение чрезвычайно серьезное. Что конкретно вы имеете в виду? Как я недавно сказал, мы не понимаем мотивов людей, которые отказались от кастрации и отправились в мужской сектор, но в отношении женского сектора это не так», — пояснил Мэйдин. «Мы понимаем, что они не хотят общаться с мужчинами». «Хм». Джинта вспомнил Сянгар. Она говорила, что ее долг – защищать женщин. «Конечно, здесь есть преступники. Но много и тех, кто на своем жизненном пути оказался в роли жертвы. Думаю, большинство женщин этот опыт и подтолкнул к преступлениям. Как правило, это преступление на сексуальной почве. Вот почему они теперь хотят жить в мире без мужчин». «Ясно», – кивнул Джинта. «Я хочу, чтобы этих женщин защитили». «Хм». Джинта заморгал. «С недавнего времени меня беспокоит, что ваше превосходительство глава администрации говорите так, как будто вы не ответственны за дальнейшую судьбу этого наземного мира». «А, да. Возможно, мне следовало сказать вам об этом с самого начала». Словно только сейчас, что-то вспомнив, произнес Мэйдин. «Мы желаем эмигрировать отсюда». «Мы это кто?» переспросил Джинта, ошеломленно глядя Мэйдину в глаза. «Все, кроме заключенных. Охрана вместе с семьями. Работники магазинов и другие гражданские тоже. Но их совсем немного». «Но почему?» «Думаю, вы и сами догадываетесь». «То есть из-за угрозы бунта заключенных?» «Именно. Но у вас же есть оружие», — сказал Самсон. «Неужели вы не можете взять ситуацию под контроль?» «Думаю, можем. Но поскольку запасы оружия ограничены, это не может длиться вечно». «Его можно и ввести», – небрежно произнес Самсон. «Империи почти нет дела до торговли оружием для наземных боев, так что сюда можно ввести сколько угодно. И завалить здесь все горами трупов заключенных?» – скривился Мэйдин. «Бунт прекратится раньше, чем это произойдет», – отмахнулся Самсон. «Нет, его, может, вообще не будет. Вы ведь до сих пор нормально контролировали заключенных. Если вам будут поставлять оружие, вы сможете справляться так же, как и раньше». «Все не так просто. Подумайте об охранниках, которым придется всю свою жизнь провести здесь, бессмысленно меняя один пост на другой. Среди старших чинов администрации многие с семьями, но рядовые охранники в массе своей холостые. Их отправили сюда работать на 2 года. Для них это мрачная тюремная планета или исправительное учреждение, хотя называть ее так действительно лицемерно. В общем, Лабназ-2 для них не более чем временное место работы. Зарплата хорошая, для карьеры полезна, если только крупных ошибок не совершать. Пенсия тоже станет побольше. В общем, шаг к будущей хорошей жизни, понимаете? И вот теперь на всем этом поставлен крест. Не думаю, что смогу поддерживать их боевой дух. По-моему, поддерживать боевой дух – его прямая обязанность. Тихо, так чтобы услышал только Джинта, прошептал Самсон. Джинта это мнение разделял, но понимая, что обязанность эта очень тяжела, не собирался так сразу обвинять Моедина. Однако и просто согласиться с ним он не мог. Поскольку этот наземный мир сейчас является частью территории Империи, вы, можно сказать, уже эмигрировали. Указал он. Это вопрос терминологии, не так ли? В таком случае нас устроит и переселение, и эвакуация. Поскольку я уже согласился назвать это место тюрьмой, проблема тривиальная. Но куда вы хотите переселиться? Понятия не имею. Куда угодно, лишь бы не оставаться здесь. Хм. Джинта почувствовал, как его охватывает уныние. И сколько всего людей? Полный список я предоставлю позже. Но думаю, около 20 000. 20 000. Повторил Джинта и подумал. А не переждать ли на Басройле, пока прибудет официальный управляющий? Приняв решение перевести 20 тысяч человек, надо организовать транспорты, потом отправить людей из этого наземного мира. Одно это потребует множества хлопот, а ведь список проблем на этом не закончится. Более того, сейчас просто не было людей, которые должны были бы выполнять многие сложные работы. Экипажи Басройла и транспортов, конечно, помогут, но вообще-то заниматься делами временного монарха в их обязанности не входило. Висящий на орбите Басройл можно было рассматривать как временное космическое поместье временного монарха. Но официально к этому поместью имели отношение только двое – Джинт и Лафиль. «Ваш запрос получен». Осторожнее, чем необходимо, ответил Джинта, которого эта работа утомила, еще толком не начавшись. «Я посовещаюсь с временным монархом, ее высочеством виконтессой Пархинью, и мы примем решение». «Вы считаете, что в этой ситуации можно так медлить?» – запротестовал Моедин. «Гражданская война может начаться в любой момент. Империя этого желает? Но даже когда мы примем решение такого масштаба и вывезем вас всех отсюда, возможность гражданской войны останется», – возразил Джинта. «Должен заметить, что она даже увеличится, когда здесь не останется никого из администрации», – заметил Самсон. «Такой взгляд тоже имеет право на существование». «Да нет, это даже очень мудрый взгляд», – кивнул Моедин. Похоже, его удивило, что юный дворянин Ап предугадал возможность конфликта между заключенными. «Спасибо». Джинта не был особо рад похвале за то, что он заметил нечто столь очевидное. «В любом случае, мы не собираемся заставлять вас долго ждать. Однако, прежде чем принять решение, мы должны получше разобраться в ситуации. Естественно, я окажу все необходимое содействие в этом». «Надо же, они нам еще и содействие будут оказывать», – подумал Джинта.